Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО. По боевой обстановке что там? Движение во всех направлениях. Да, по боевой обстановке все стандартно. Инициатива на нашей стороне. Вот. Но, друзья, тут нужно понимать, что каждая заливка на карте, да, вот как мы все привыкли наблюдать в новостях, это... Ну, реальный подвиг наших бойцов. Как бы. Это тяжелая работа наших героев. Поэтому, я думаю, мы не будем касаться этой информации так много. Не, знаешь, как давай скажем, что те стрелки в начале СВО, которые рисовал Юрий Подоляка, спустя 2 года они начали двигаться. Реально. Нет, ну а что? Вот ну, я да. уже говорил много раз, я вот когда мы в Мариуполе были с Максом, ты читаешь все телеграм-каналы, на всех телеграмах все печально, везде там какие-то отступления, перегруппировки и так далее. Я вот каждый день просто смотрел Юрия Подоляку. Макс мне еще говорит, ты же видишь сам обстановку. Я говорю, а я смотрю, меня он успокаивает, и мне хорошо, я посмотрел, он рассказал, стрелки все отступают, а у Юрия Подоляки мы наступаем. Поэтому он такой, знаешь, вот Арестовичу до сих пор все говорят спасибо за то, что он в начале СВО успокаивал, значит, всех у себя на территории. Типа, что вот ракета осталась на 2-3 раза и так далее. Да, и, значит, Юрий Подоляка, это вот наш Арестович, который успокаивал первое время всех, чтобы у них не было... суицидных наклонностей. Вот. Поэтому я же и говорю, что те стрелки, которые он рисовал 2 года назад, они вот сейчас перешли в движение. Ты да. что-то хотел добавить по этому поводу или нет? Или воздержался? Сам, ты настолько был конкретен, что добавить просто нечем. Ты просто Все. Прекрасен. Все, спасибо большое. Сегодня, кстати, сегодня было покушение. Если, значит, ссылаться на телеграм Пабло, который был у нас, значит, на ЦИПСе, да, сегодня на него было совершено покушение. Он, с его слов, сработали охранники, как-то там активно очень, значит, действовали правильно, и ему удалось, значит, выйти из-под удара, да. Засаду ему делали, значит, 2 человека под его домом, вот, но, значит, все обошлось, да. Говорится, диалог был один. Вот, но, скорее всего, еще кто-то был рядом, потому что он очень, понятно, что там группа работала. Что я хотел сказать, что так как на Украине все-таки Пабло считают пророссийским, почти, я не знаю почему, он вроде как на нас все время пишет гадости, да, но его на Украине считают пророссийским, почему-то, значит, пропагандистом. Поэтому мне кажется, что вот было бы неплохо, чтобы наши спецслужбы, совершили эвакуацию Пабло в Ростов-на-Дону. Ну, да, тут ситуация такая, что в Евросоюзе вряд ли правоохранительные органы и спецслужбы так круто работают, как у нас. Тем более у наших есть опыт серьезный. Вот, уже вполне военный опыт военного времени. Вот, очень много мы видим, предотвращается терактов, очень много, причем еще времен чеченских кампаний, да, опыт контртеррористических операций. При этом мы сейчас понимаем, что предотвращается намного больше, чем мы это видим в средствах массовой информации и так далее. Поэтому понятно, что у нас спецслужбы и правоохранительные органы красавчики. За редким исключением. Ты, кстати, вот, сейчас сказал очень классную вещь, и я вот хочу подтвердить твои слова. Я разговаривал с одними, значит, молодыми ребятами, да, которые служат в госбезопасности, и вот мы как раз разговаривали на эту тему, там вот поджоги, теракты и так далее. И вот, знаешь, мне, значит, один вот из этих ребят сказал, хорошо, что нашу работу не показывают по телевизору. Потому что если бы показывали, сколько мы вот этих вот дурачков, поджигателей задерживаем каждый день, ну, все этих вот мамкины ДРГ, то, ну, ну, в России началась бы паника просто. Поэтому вот, говорит, мы там раз или там два раза в месяц там покажут, что кого-то задержали там, да, и как бы все думают, ну, знаешь, тут госбезопасность не работает. На самом деле, их, говорит, каждый день просто задерживают пачками этих дурачков. Все думают, что дураков не так много в нашей стране, да, да? Но потом оказывается, что Гоголь был прав. Да, на самом деле очень много, как оказывается, по статистике. Вот. Поэтому ребятам большой привет, спасибо им за службу. Вот. И я что хотел сказать. Раз все-таки наш противник на Пабло говорит, что он российский пропагандист, несмотря на то, что он на нас моросил, мне кажется, мы его должны спасать. Потому что, ну, последнее видео, которое я смотрю, он там... ну, там, хвоста им накручивает очень сильно. Если вы вовлечены в информационку, даже как обычный обыватель, вы должны относиться к таким информационным ресурсам, как Пабло, не как к человеку, да, на эмоциях, там, то, что он там кого-то как-то назвал, что-то сказал и так далее, а как к информационному ресурсу. Причем мощному информационному ресурсу в сегменте противника. Вот, это очень важный момент. Поэтому тут и те, кто на эмоциях начинают что-то там говорить и так далее, ну, друзья, как бы, понятно. Вот в данном случае, конечно же, если там, я не знаю, произойдет какая-то эвакуация или еще что-то, это, ну, это серьезный информационный ресурс. Вот просто представьте, что, к примеру, у вас есть возможность на официальном сайте Верховной Рады Украины или Офиса Президента Украины, у вас есть возможность, скажем так, написать свой текст, свои мысли, к примеру, да? Это же, ну, это круто на самом деле. Поэтому... Ну, там, во всяком случае, его смотрит весь украинский эстеблишмент. Ну, как минимум, да. Вот. Ну и не только, и западный тоже. Он много проводил расследований, после которых американские комиссии приезжали. То же самое по коррупции в Минобороне Украины. И американские комиссии приезжали, там увольняли замминистров обороны и так далее. Поэтому вот здесь как бы нужно мыслить с точки зрения рационального зерна, да, то есть вот с точки зрения пользы. Вот я в любом случае бы... нужно понимать, любая информация опубликованная, я неоднократно об этом говорил, это и польза, и вред одновременно. И вот нужно там, где есть возможность получать пользу, нужно этим пользоваться. А, какая-то тавтология получилась. Ну, ничего, пусть наши подписчики меня простят. Я назову этот прием «гнездо Овертона». Ты будешь говорить про окно Овертона. А у меня будет гнездо Овертона, свой прием информационный. Это дупло Овертона, дупло Овертона. Нет, нормально, гнездо Овертона. Я буду я уже видел, ты уже ввел этот термин в оборот. Я уже делаю информационные вбросы, делаю потихоньку. Ты слышишь, тебя можно будет скоро называть не пожилой CQB, а пожилой 25-й кадр. Да, пожилое гнездо. Это шутка была. Смотрите, чтобы в комментариях никто не писал мне. Вот. Поэтому, да, если, значит, противнику плохо от действий Пабло, значит, нам хорошо. И мы, собственно говоря, должны этот ресурс спасать. Хотя многие, конечно, люди, которые не особо разбираются в эти нюансы, они, конечно, будут там, там террористы, двери поджигал, но все уже давно знают, что это фейк, был раскручиваемый в СМИ криптодрочерами, вот, которых, собственно говоря, Павлов там пытался наказать. Ну, смысл какой, да, вот по поводу покушений, я вот, кстати, что хочу сказать, я когда смотрел интервью Кирилла Буданова, и ему задали вопрос по поводу покушения, ему говорят, вы же знаете, что вас там пытаются убить, там, и так далее, он сказал одну вот интересную вещь, он сказал, что если меня хотят убить, это значит высокая оценка моей работы, то есть тут это работает в две стороны, да, мы можем сказать то же самое, что если Пабло пытаются убить, и уже не первый раз, это говорит о том, что он очень сильно мешает кому-то, поэтому Я бы, вот, ну, честно скажу, если бы я был бы вовлечен в каких-то там спецслужбах, да, я бы попытался установить какой-то контакт с ним и под любыми, значит, предлогами попытался бы его как-то, значит, вывести оттуда для того, чтобы он мог спокойно заниматься своей деятельностью, которой он сейчас занимается, потому что она, по сути, направлена против там, значит, наших оппонентов. Поэтому, ну, в любом случае, как-то надо было бы это все сделать красиво, да. Вот. Ну, это моя позиция. Нет, ну, ты правильно говоришь. При этом можно даже какую-то нейтральную страну рассматривать, которая дружественна. Беларусь. Нам. Да, да, Республика Беларусь – отличный вариант. Вот. Поэтому понятно, что там, учитывая происходящее и учитывая отсутствие какой-либо реакции местных правоохранительных органов и спецслужб, то, о чем он писал у себя на канале. Ну, как бы, одно дело, я прекрасно понимаю, когда, к примеру, там, ну, вот ты сам, да, и ты такой там во все тяжкие, а у него все-таки жена-ребенок, поэтому тут понятно, что ему нужно будет меры безопасности пересматривать свои. Еще мне, знаешь что, еще мне понравилось, сейчас немного отойдем от, значит, самого происшествия, да, что это совершалось на Пабло, да, а вот перейдем к покушению, да, и вот я заметил, что очень много людей, которые абсолютно не разбираются в этом, но они как бы пишут там, вот, а почему не убили, да. Я как человек, который проработал, значит, не один год в спецподразделении как раз-таки в полицейском, которые задерживали в основном разбойников, всяких похитителей людей, вымогателей, в том числе и, значит, убийц разных масштабов, да, как бы некоторые там убили там одного человека, кто-то убил там 8 человек, да, вот. И я хочу сказать, что тут очень много зависит от человеческого фактора. То есть человек может быть подготовленный морально, там, физически, там, обращению с оружием, но вот в какой-то момент он просто замешкался, и вот эта секунда, она позволила, значит, во-первых, человеку, на которого совершают это нападение, да, где-то, если это нормальные охранники, которые, не как я описывал в своей книге, да, сидят, смотрят на жопы телок в Инстаграме, а действительно работают, да, и они могли среагировать просто на подозрительного человека, то покушение может уже сорваться. Тем более это Европа, тем более это, значит, ну, страна, там, где нет войны, и там тебе, во-первых, надо попытаться сначала слиться как-то с местностью, чтобы не вызывать подозрения у прохожих, и ты все равно стоишь с автоматом на измене, да, что вот надо это быстро сделать, потому что сейчас тебя могут спалить, кто-то позвонит в полицию, да, или еще что-нибудь. Поэтому, ну, это, там очень много факторов, да. Это же ты не в какой-то темноте, не в гаражах каких-то устроил засаду в кустах, что едет машина, и ты начал стрелять. А это все-таки находится в городе. И очень много факторов, когда вот подобные преступления не всегда удавались, да. Поэтому тут преждевременно делают, значит, выводы, что это фейк. Конечно, мы можем от Пабло ждать все, что угодно. Он может потом выскочить и сказать: сюрприз, никакого покушения не было. Я не удивлюсь. Но давайте дождемся уже какой-то конкретики. Нет, здесь вот насчет сюрприз я не верю. Я бы поверил в то, что, ну, допустил такую вероятность, если бы не было наезда на испанские правоохранительные органы и спецслужбы. То есть он реально как бы на них, ну, публично катит бочку за бездействие. Это, ну, как бы серьезная тема. За такое бы его там очень легко подтянули бы за язык. Поэтому не, ну, насчет... Надо начать с того, что он сотрудников СБУ называет собаками, какими-то собаками. Ну, там тупые свиньи, тупые собаки. Тупые собаки, по-моему. Что-то такие, тупые собаки или что-то такое. Поэтому, конечно же, кто-то, скорее всего, мог обидеться за это. Поэтому я думаю, что... Ну, я думаю, что такие вещи... Не кто-то обиделся, а тут вполне себе заказ Зеленского. Ну, кто-то обиделся, но ты не будешь рисковать свободой и на территории дружественного государства втихаря проводить какие-то акции. Понятно, что это только на уровне президента такое решалось. Поэтому, ну, Тут уже, в принципе, все очевидно. Ну, кстати, надо отметить, что Пабло, несмотря на то, что он как бы блогерской, журналистской деятельностью занимается, во всяком случае, очень духовито себя проявил в этой ситуации. Не было никаких истерий. Вот. Ну ладно, переходим от Пабло к более, значит, важным новостям. Да? Очередной раз был удар по кораблю. Мы видим, что противник, скажем так, подобрал ключик, да, вот именно вот как противодействовать нам на море, да. Мы пока, я думаю, я уверен даже, что, значит, с нашей стороны мы пытаемся найти противоядие от этого, да. Скорее всего, оно не очень быстро придет, но оно рано или поздно придет. Вот, сейчас в интернете, в телеграм-каналах гуляет видео, как, значит, бойцы с Цезаря Куникова отбиваются, значит, что они не просто там спали, да, и в них повтыкались эти, значит, бэки, да, а они действительно там вели, можно сказать, морской бой, да, со стрелкового оружия, с разных видов там отстреливались очень долго от этих, значит, БПЛА морских, да, и в итоге там по кораблю все-таки попадали, они там отстреливались, там, ну, прям снимают, там взрыв, там моряк, значит, падает на палубу, да, потом встает там и так далее. То есть мы видим, что моряки не спали, да, то есть и вот когда там кто-то говорит, что вот там проморгали, да, но мы видим, что никто не проморгал, то есть, видимо, все люди, которые несли вахту, они были на своих постах и вели бой, да, но мы видим, что противостоять им очень сложно, поэтому противоядие, я думаю, ищут. Когда оно появится, неизвестно, да. Но просто мы не можем обсуждать одно и то же каждый эфир, что вот нам подбили корабль, и предлагать одни и те же варианты. Поэтому вот, да, это случай произошел. Да, я думаю, что с ним, ну, все в курсе, наверху, я думаю, в курсе, пытаются что-то решить, а мы должны перейти к более, значит, позитивным моментам, да, чтобы не загружать негативом людей, а позитивным. Вот, значит, мы поразили «Хаймерс», уже точно подтвержденным. Да, мы видим, это первое видео было. Ну, да, там как бы там были еще как бы видео и фотографии, но они там немного спорные. Кто-то говорит, что это не «Хаймерс», а тягач от 3-7. Кто-то говорит, что это машина, которая заряжающая. Да. То есть уже, видимо, что удары наносятся, да, и я больше чем уверен, «Хаймерсы» поражались. Но так, чтобы вот мы конкретно показали, вот было вот хорошее видео. Да. Поэтому от, значит, таких трагических моментов мы перешли к более позитивным. Видим, что... Кстати, вот смотри, классный момент какой. Когда мы ждали, что появятся Брэдли и Леопарды, да, это было прямо так вот, знаешь, как спортивный интерес был, да, ну когда, и так получилось, что подбили не один Брэдли или не один Леопард, а просто кучу всего пришлось награждать все подразделения, да, а не одно. А вот появились Абрамсы, и как-то, неинтересно. Зритель всегда привыкает к зрелищу. Зрелище... Ой, прошу прощения, друзья, не высыпаюсь. Зрелище всегда нужно менять. Потому что мы неоднократно с тобой обсуждали разные темы, когда я говорил, что есть иммунитет к получаемой информации. То есть, если, к примеру, в 90-х годах наши политики для того, чтобы понравиться народу и показать, какой он патриот России, достаточно было сфотографироваться на фоне березок, и твой борт вешали, и ты такой на фоне березок, о России думаю, да, золотой я человек, вот, то потом это перестало действовать. То же самое, вспомни начало специальной военной операции. Только кадры появились, эксклюзив, мы уничтожили украинский танк, или там украинская расчлененка, там, смотрите, мы там 5 сразу там на части порвало. Все такие сразу, о, эксклюзивные кадры, там куча просмотров. А потом это уже в текучку превратилось, никому это уже нахрен не интересно. Как бы. Ну, я то вот делаю, самое, кстати, надо... репосты таких вот кадров, когда только кто-то меня попросит из друзей, там, из дружественных каналов, да? Да, потому что это уже не интересно, на самом деле. Ну, убили, получается... ну, сгорел, ну, и что? Да, их уже тысячами, ну... И то же самое здесь. То есть изначально тут же дело не в леопардах, Брэдли и Абрамсах, да? Тут дело в том, что натовская техника, все. И мы приучили зрителя, что натовскую технику мы валим пачками. И теперь уже похрен, это Абрамс, это Мастурбатас или еще кто-то. Это натовская техника, все как бы. Вот будет F-16 гореть как бы. Тоже уже не будет такого ажиотажа. Ну, завалили F-16, и что? Вы там сушек наклепали с мигами кучу, как бы, этих украинских, даже стоящих на аэродроме, даже, блин, этими ланцетами, понимаешь? А тут какой-то F-16. Да какая разница? Ну, просто, Дань, тут понимаешь, тут была же реклама определенная. Мы с этой техникой никогда в прямых боях не сталкивались. И был период времени, когда, ну, это была полная загадка, когда несколько... Абрамсов в Ираке там крошили наши там старенькие Т-62 там пачками, там чуть ли там не 10 Абрамсов там уничтожили роту там танков или что-то такое. И все как бы... Абрамсы, те же Брэдли, да, в Ираке, и, они танки и жгли. И все как бы опасались, что думали будет то же самое, понимаешь, что... И я даже смотрел интервью какого-то нашего генерала, и там как раз было про бронетехнику. И вот говорили, вот Леопард, современный танк, он стоит столько-то. Он, ну, он, генерал сказал так, я вот помню, я это видео пытался найти, но не получалось, да. И вот он сказал такую вещь, что, ну, на эти деньги, сколько стоит Леопард современный, да, мы можем построить там 3 Т-90. А 3 Т-90 в любом случае разнесут один Леопард, да. А сейчас мы увидели, что... В принципе, для этого и не надо, и 3 Т-90, его можно подбить просто с РПГ, предположим, с которой вообще стоят копейки. Да, и вот как Абрамс, первый Абрамс, по-моему, который был не с ковшом, который с тралом, да, минным, а именно с орудием, да, его сначала по нему ударили с дрона, да, а потом, говорят, добивали с РПГ. То есть, в принципе, все, пожалуйста, работает. Нет, там, по-моему... 2 FPV-дронами его забаранили. Да? Это ну, второй, это точнее третий, не тот, что с ковшом. Нет, третий по-моему... заптурили. Третий вот сейчас заптурили. Нет, третий, да, я имею в виду второй. То есть второй Абрамс с пушкой. Ну, второй. Один из них, во там всяком случае. РПГ там... вроде бы как гусеницу сбили, а потом FPV. Но опять же, это какая дистанция? Он же не приехал разницы в наши позиции. Разницы особо нету. Просто смысл в том, что спокойно. И эти вот все мифы, я вот сколько раз говорил, повторюсь и писали, мы, значит, небольшие посты, что этот год 2023, он был разрушителем мифов, как вот была передача на Discovery, да, вся техника, все спецподразделения всевозможные, все разрушено просто, все разрушено. Меркава, супертанк неубиваемый, мы привыкли, да, израильский спецназ, израильские танки, самая технологичная армия, хоропы, шмаропы, бомбы, которые залетают в форточку. И что? Ничего. Все, пехота бегает и перестреливается, значит, по подвалам. Да. Или почему? То же самое со всей натовской техникой, да? Ой, супертанк, тепловизоры, ночники, ой, там видит с 10 километров, подъехал на 500 метров, там на 400, РПГ, блин, долбануло. Все, до свидания. То есть все это показало, что в реальном пехотном, войсковом бою все равно зарешает... мотивированная пехота и ну, всякие такие вот технические... При этом вот эти все Абрамсы, они же горят от обычной советской гранаты к РПГ-7, да, неважно, как ее доставили, гранатомет РПГ-7 или FPV-дрон ее доставил, ну, обычная граната, она сжигает как бы танки, ну, граната не ручная, да, все понимают, то есть кумулятивная вот эта вот морковка, как их называют, да, или выстрелы на РПГ, вот сжигает как бы натовский танк современный. Причем тут фишка в том, что леопарды сжигают Леопард 2А6, да, которые модификации намного современнее, чем вот эти Абрамсы, которые поставили Украине. Вот, поэтому... И еще, знаешь, Абрамсы... еще какой момент интересный, что Это мы стреляем с РПГ-7, которое было придумано в лохматые годы в Советском Союзе. Да, а сейчас да. уже противотанковые средства шагнули намного конечно, дальше. Уже конечно. Существуют там и РПГ какие-то 29 и 30, и какие-то вампиры и что-то, которые ну, там, просто метр брони там могут пробить. Я не знаю, сколько там, я не знаю, там, ну, там ТТХ совсем ну, другое. Вот. 1000 метров брони. 1000 метров. Рельсу. Рельс. Причем вдоль. Да. Рельсу вдоль. 1000 метров рельсы могут пробить. Давай так, чтобы. Вот. Поэтому вот все, разрушены все мифы. Ничего не существует такого, что нельзя было бы. Сейчас приедут, Дельта приедет, да, какая-нибудь американская, и тоже попадет в плен, и их будут также показывать, как в Сомали, что они грустные, или там зеленые береты, которые попали в Африке. Все говорили, ну их же было в меньшинстве, да ни хрена их в меньшинстве не было. Я уже, мы этот с Владленом бой разбирали, это 4 человека попали на камеру, а так их было 10, и плюс 30 человек нигерийского, этого нигерского спецназа против такой же группы 50 человек, таких же нигеров-боевиков. Поэтому они просто нигеры, потому что они с Нигера. Это, ну, события, по-моему, в Нигере были. Вот, поэтому ну, все мифы, которые могли быть, они все разрушились в специальной военной операции. Да? И мы, собственно говоря, тоже и свои мифы разрушили. Да? Мы думали, что тоже какие-то вещи можем крутануть, как два пальца. Ну, вы знаете, но тоже где-то мы получили по носу, да, и самое главное делать выводы. Знаешь, ты хочешь что-то сказать? Я просто хочу потом еще там момент один, значит, знаменитому лучшему украинскому аналитику посвятить. Нет, давай продолжай, я думал другую тему начать. Вот сейчас у них буквально последний был эфир у Алексея Николаевича. Ты не смотрел его? Это как 6 числа, который, ну, точнее, вот сейчас, 6, да. 3 марта. Там такой, я забываю, журналист еще украинский, с усами тоже такой. Да, я видел этот эфир, да, насчет ввода... Ты не знаешь, как его зовут, этого журналиста? Не помню, не помню. А то как-то неуважительно. Журналист с усами. На 112 канале работал, если не ошибаюсь. Да. Ну, смысл какой, что... Алексей Николаевич вдруг прозрел после, значит, 2 лет снаряда, ракета осталась на 2-3 раза, он прозрел, вспомнил про, значит, тактику Советского Союза, что, оказывается, большая армия, плохо вооруженная, победит любую маленькую профессиональную армию, значит, то, да, что да. мы с тобой постоянно об этом говорим, что количество победит качество. Значит, сказал, что Путин предлагает выход из ситуации, что чем быстрее они согласятся на переговоры, тем больше территории у них останется. То есть я теперь понимаю, почему лучший аналитик Украины, ну при этом он русский, уехал в США. Потому что реально... Если бы он эти вещи, которые он вот на крайнем эфире говорил, да, он, конечно, пытался делать все равно выпады в нашу сторону, ну, в смысле, не, да, не да. в нашу с тобой, он нас не смотрит, а в сторону, значит, России, да, что да, мы типа тупим, да, так мягко сказано, но россияне, вы тоже тупите, не думайте, что вы лучше, да, но при этом он говорит, что вот была операция на Авдеевке, да, и там по войсковым меркам, по всем, мы потеряли около 30% наступательных, значит, ну, потери, да. Но, типа, он говорит, что мы учимся, и когда наши, говорит, ну, значит, наши патриоты радуются этому, что, типа, вот, ха-ха, россияне там, ссылаясь, я так понимаю, на Мурза, наверное, покойного, говорят, что вот они там типа не умеют наступать, они там при наступлении потеряли там столько-то, да, это примерно 30%, но вот он говорит интересную вещь, что в следующей операции мы уже потеряем не 30%, а 20%. А еще в одной операции мы уже потеряем 10%, понимаешь? И получается, что потихоньку мы в этих операциях тоже набираем опыта. Вот. Но нам надо сказать, где у нас проблемы. Где? У нас разве есть проблемы? На косе, братан. А, ну конечно. Нет, ты имеешь в виду про ребят 28 февраля, то, что 73-й центр? Мы же да. не должны петь все время дифирамбы, мы же должны писюнов, так сказать, слушай, взбодрить. Я сегодня по этому поводу на 60 минут как бы имел, как бы, да, то есть выступал и решил рассказать вот об этой истории, да, потому что смотришь телевизор, каждый день там Абрамс, еще один Абрамс и так далее. А то, что 6 наших бойцов запетушили больше 40 спецназеров противника, вот, об этом как-то так не очень говорят. То есть сказали, показали, ну и все, как текучка обычная. Хотя поставить себя на место тех бойцов, да, когда на тебя плывут 4 катера, причем нужно понимать, да, это происходило ночью, в 2 часа 20 минут были обнаружены катера противника, то есть дежурный, ну, постовой обнаружил, доложил командиру, командир проснулся, всех разбудил, так, срочно в ружье, они очень, то есть они оказались группой не просто быстрого реагирования, а еще и быстрого собирания. Потому что я раньше, когда, ну, служил, я называл наши группы, группа быстрого реагирования, но медленного собирания, короче. А у них все быстро получилось. Они стали к ружью, командир полез на маяк, оценил ситуацию, все, к бою. Противник подошел на 100 метров. Они начали по ним работать. То есть и противник пулеметами, да, при этом нужно понимать. С нашей стороны 6 бойцов. Это спецназ, морской спецназ, грубо говоря. Там, я не помню, или Балтийского флота, или Северного флота. Тут я сейчас, ну, не помню. Как бы. Но не суть. То есть это тоже непростые ребята. При этом один из 6 бойцов 2 недели до боя сломал ногу. То есть он в гипсе был. И он первым вступил в бой. Вот парень с поломанной ногой, короче. Вот первым открыл огонь по противнику из пулемета, по-моему. Они не оставили мне выбора, он сказал. Наверное. Ну, мне пришлось их убить. Да, при этом, ну, они вообще все на азарте. То есть, вот, как мне эту ситуацию рассказывали ребята, что там вот все, как бы, вот эти бойцы были на азарте, они обрадовались тому, что есть возможность нормальных ребят убить. Вот. Да, то есть они обрадовались, они не просто не испугались, они не просто приняли бой, как бы, да, последний, они просто решили их, как бы, ну, расхерячить, как бы, да. И получается как? На них шло 3 лодки Galaxy, в каждой лодке по 10 человек, то есть там 5 штурмовиков, 2 за штурвалом эти лодочника, 2 пулеметчика и 1 навигатор. И группу огневой поддержки осуществлял катер Metal Shark, да, металлическая акула, где вообще на борту там, по-моему, 6 этих пулеметов Браунинг и экипаж. Там, ну, они по 4, по-моему, вот так у них. Или по 2, или по 4, как-то у них там какие-то спарки есть там. Модификации, да. Ну, короче, это мощная фигня, как бы. И вот эта вся орава, то есть больше 40 человек и наших 6 бойцов, окей. И получается, они поразили сначала штурмовую лодку, которая по центру шла, то есть там первую, вторую, ее прибило сразу к берегу, они там сразу всех выкосили. Но эти фотки, эти фотка как раз ее видна и была. Это она, да, на фотках. Потом они из пулеметчик, и там и 2 снайпера было в этой шестерке, то есть там так нормальная группа, слаженная. Они отработали по катеру прикрытия, по Metal Shark. Вот. И там что-то сдетонировало. Хотя на катере прикрытия, кроме пулеметов, был еще оператор FPV-дронов. И они вот просто удачно попали, и там что-то на катере сдетонировало, и катер на малом ходу начал отступать. Вот, эти еще две штурмовые лодки увидели такую картину, понятно, они тоже пулеметами работали, ну и тоже начали сваливать с потерями, то есть они по ним, наши по ним дорабатывали до последнего, и вот бойцы считают, что процентов 70 личного состава противника они точно зажмурили, то есть точно уничтожили. Бой шел примерно 40 минут. Вот, то есть нужно вот... Молодцы, да? Понятно, каждый из этих бойцов должен получить героя, однозначно. Но что еще надо сделать, чтобы героя России получить, да? То есть момент в чем? Больше 40 человек, спецназ, высококлассный спецназ, который шел наверняка. Они знали все расклады о наших. Они знали, кто где сидит, сколько человек. Они были уверены. При этом, судя по шевронам, я вот еще некоторые опубликую сегодня, судя по шевронам, там еще были америкосы с ними. А мы знаем, что американцы, они любят принимать участие в подобных вылазках, когда это наверняка. То есть, когда они полностью уверены, что все получится. Я тебя немного хочу разочаровать. Просто хохлы очень любят напяливать на себя американские шевроны. А, ну я тебе скажу, что были видео, и первое видео, куда попали американские, ну их называют наемники, добровольцы, неважно, а было опубликовано мной на запорожском направлении, если я не ошибаюсь, в районе населенного пункта Пологи, где они тоже группой, по-моему, там человек 16, вышли на наш наблюдательный пункт. Я с тобой соглашусь, я это видео видел, и да, ты да. Тогда один из первых его опубликовал, или репостил, я не помню точно. Не, но... братан, я его первым, мне эти материалы попали первым. Все. Я просто, прошло много времени, я просто, извини, что я... Ну, ты не должен был об этом забывать, да, братан. Я извини, пожалуйста, больше не повторится. Просто одно дело, когда в бою участвует добровольческое подразделение иностранных наемников, а другое дело, когда выходит, значит, в рейд силы специальных операций. Эта операция проводится секретно, они могут знать только либо руководители, значит, самого ведомства, либо там, возможно, даже какие-то руководители из ГУР, да, которые это все планировали, дали добро на... И поэтому, когда работают такие спецназовцы, ну, я так понимаю, ну, мне так кажется, что там лишних никаких людей быть не может, да, ну, на мой взгляд. Потому что в такой, вот знаешь... Я просто видел, как работает наше ССО. Нам приходилось с ними взаимодействовать, да, они как бы работают хорошо, свою работу знают. Ну, редко когда они пойдут с людьми, ну, с которыми, скажем так, они не уверены на работу. Да? Они, вспомни, они очень любят солянки. То есть вспомни те же группы С4, С5, как бы, когда они из разных подразделений лучших миксовали, слаживали и отправляли на работу. То же самое здесь. Это вполне как бы допустимо, что какие-то америкосы присутствовали чисто для того, чтобы как бы, ну причем они мало ли кем они могли быть. То есть может они там навигатор или еще кто-то. Или нет, какой-то ну хорошо, там... давай так, мы полностью отрицать не можем, что там их не было, каких-нибудь там зеленых беретов, которые захотели поучаствовать в миссии с папуасами. Но... Ты вот посмотрите все на карте, где находится эта коса, этот маяк. Это вообще хрен знает где от наших основных сил. Это вот такая кишка, которая на много километров в море уходит, как бы, да. То есть там, ну, опасности никто не мог им представлять. Это легкая прогулка должна была для них быть, как бы, просто элементарная легкая прогулка. Но нарвались на наших стальных парней. Привет вам, ребята, я знаю, ну, вы нас смотрите. Это морской спецназ столкнулся с морским спецназом. Да, да как, кстати, да. Вот, кстати, опять же, переносимся к Алексею Арестовичу. Я помню, опять же, в каком-то из эфиров он сказал, что да, вот сейчас на херсонском направлении бьются морпехи против морпехи, тельняшки против тельняшек. Но наши тельняшки там оказались круче, чем российские тельняшки. Вот. Но вот мы видим, что вот как раз морской спецназ столкнулся с морским спецназом, и оказалось, что российский морской спецназ в количестве 6 человек дал бой превосходящим силам противника и оказался круче. Вот. Так что мы эту карту побили. Причем это они были не просто пленного взяли. Да, и самое главное, понимаешь, что это были не просто, вот как я пару видео назад говорил, что есть подразделения добровольческие, которые эффективно себя проявили, и их за их, значит, ну, мастерство взяли в штат там, ССО, да, а это был 73-й морской центр, да, специальных операций, который, ну, достаточно эффективное подразделение, да, и много видео да. было, где как раз таки вот, где там чуваки запрыгивают в окопы, показывались секьюби, да, там, где наши бойцы оказались не готовы, да, за что нас, кстати, возмущались многие, сказали, зачем вы это видео выкладываете, они же там, значит, стреляли в наших бойцов, да, но эти видео надо смотреть для того, чтобы другие люди не совершали ошибок, да, может быть, вам это неприятно смотреть, но это нужно смотреть, вот. И вот этот центр, это не лохи на палке оказались, вот, и, собственно говоря, наши бойцы дали им бой, вот. Ну да, они на крутых лодках, как бы, да. Я, кстати, хотел бы, чтобы эти ребята, может быть, к нам пришли на телепередачу. Мне просто интересно было бы узнать бы более подробно, как они двигались там по одной лодке, сразу все вместе, как вот противник вел себя на воде, потом как они, смогли ли они высадиться или не смогли, как они друг друга прикрывали. Вот мне интересно было бы вот такие вот нюансы бы подразузнать. Да, да, да, нет, ну я думаю, что придет время, и может даже в ближайшее время, и ребята отозвутся и запишем. Конечно, это интересно. На что еще хотелось бы обратить внимание? У нас, я об этом, кстати, тоже сегодня на 60 минут сказал, что у нас проблема еще есть в том, что у нас нет лодок на этом направлении. То есть те лодки, которые используют наши бойцы, вот они гражданские, такие рыбацкие, старые, полуразвалившиеся там и так далее, они, мягко говоря, не очень. Ну, помнишь, вот, была история какая-то, как один умный писюн сказал, ну, плоты делайте и плавайте. Плоты делайте, как наши деды. Да, да, да, да. Это бывший старший на этом направлении генерал был такой. Mm. Вот. Я, кстати, об этом в апреле говорил, тоже на 60 минут. Да, как тебя туда не выгнали там еще, я поражаюсь. Ну, знай, что здесь я тебя не выгоню никогда. Если тебя выгонят со всех телепередач, тут ты все равно будешь. Спасибо, братух, спасибо. Вот, и, короче, получается так, что лодок не хватает, ну, мягко говоря, да. То есть мы орали с укров то, что у них там старые лодки им отдают, и вот москитный флот и так далее. У них лодки намного круче, чем наши. Наши лодки, которые стоят реально на довольствие, не знаю, в штате, стоят в штате подразделений, такие, там, боевой катер, да, БК-16, БК-10, которые мы видим в разных красивых роликах, на парадах и так далее, все там, у Росгвардии такие есть, все, как бы, классные катера, все там, аналогов нет, их как бы нет почему-то там, где они должны быть. И вместо этого мужики используют гражданские лодки, которые переворачиваются, да, в холодную воду, которые не дотягивают, глохнут и тому подобное. Вот, блин, ну вот непонятно. Непонятно, где лодки Народного фронта, да, и сколько лодок Народный фронт поставил. Ведь в прошлом году, к сожалению, когда эта тема была хайповая, да, потому что наши бойцы погибли из-за того, что не могли мотор завести, и противник это показал, и все это обсуждали, и все как бы, да, а по итогу где эти лодки? Ну где эти лодки, блин? Вот, поэтому, ну, тут вопрос в том, что надо, и опять же, я повторюсь, я не знаю, ну как бы понятно, что меня будут там, понятно, ругать, кого-то будут ругать, меня, может, где-то будут запрещать, неважно. Надо об этом говорить, потому что есть проблемы, которые, ну, к сожалению, почему-то не решаются. У нас что, у нас страна не может лодками помочь армии, не может помочь пацанам лодками на этом направлении? Или в чем нахрен проблема, блин? Вообще непонятно, это тупая такая проблема. Кто-то боится докладывать наверх, что есть какие-то проблемы, да? Вот. Если, ну, мы, так... если мы самолеты успеваем делать, нам самолеты сбивают, и мы, это и смешно. Мы, да, и мы успеваем делать самолеты, бомбардировщики, там, истребители и так далее, да, то мы что, не можем наклепать 100 лодок каких-то? Мы танков делаем, иностранцы удивляются, там по 200 танков делаем. Что говорят, ни одна страна в мире не делает столько танков, сколько мы делаем. Мы не можем делать 100 лодок нормальных. Ну так, блин, ну писюнизм просто, просто писюнизм процветает. А, смысл какой? Кроме того, у пацанов, да, вот наслышан от их сослуживцев, то, что сразу начальство изъяло у них трофейное оружие, которые они затрофеяли в этом бою, вот, при этом не дали даже им поиграться просто, ну, пострелять, научиться. Ну, чтобы люди почувствовали кровь, как да, бойцовские, да, собаки. Ну, и на случай, вот если в случае подобного столкновения более долгого, или если бы была вторая, третья волна, и у пацанов БК закончилась, чтобы они могли эффективно работать оружием противника. Вот, то же самое я наслышан, что к этим ребятам какие-то непонятные претензии, то есть они там что-то пытаются отписываться, какие-то объяснения писать. Плюс я слышал, что ребят вообще эвакуировали, то есть они все после этого боя получили ранения, да, контузии, командир группы еще осколочные ранения получил, плюс у них был раненый этот пленный, их эвакуировали только через сутки. Ну, как так система работает? Им, во-первых, на помощь никто не пришел, да, и эвакуировали только через сутки. А если бы противник решил отомстить и туда хаймерсами навернули по нашим парням? Ну, блин, ну что за херня? У нас проблема в чем? У нас идет большая война. Я опять же сегодня также по телевизору сказал, что в этой войне, какими бы герои наши парни не были, но геройством в этой войне мы не победим. В этой войне может победить только система. Только система. И нужно эти проблемы решать, нужно выстраивать эффективную систему, чтобы бойцам не нужно было совершать героические подвиги на передовой. Чтобы система работала так и обеспечивала бойцов и штурмовиков всем необходимым, в том числе средствами огневого поражения, огневого прикрытия. Чтобы им не надо было отдавать свою жизнь ради результата, ради успеха. Вот так должна работать система. А у нас получается еще, ну, опять же, наслышан от их сослуживцев из других подразделений, что там вообще начали пацанов ругать, почему ты доложил это полковнику Пете, а не полковнику Васе. Полковник Вася сам хотел, как бы, да, доложить выше. А так, ну, вот такая херня, короче. Ну, писюны. Лучше, товарищи старшие офицеры, есть, товарищи есть, генералы. Братан, есть сухопутные писюны, а это морские писюны. Да, ну, не знаю, какие из писюнов там, там же тоже непонятно, кому кто переподчинен там и так далее, да. Но вопрос в том, что товарищи старшие офицеры и товарищи генералы, пожалуйста, думайте о том, как обеспечить благоприятные условия, эффективные условия несение службы наших бойцов, ваших подчиненных. Думайте не о том, как примазаться к какому-то подвигу, да, что типа, так, они там совершили подвиг, чтобы написать, за 3 дня до этого подвига я приехал, устроил построение, дал напутственные слова и всех наградил своим поощрительным взглядом. Нет, он зарядил их на успех. Блин. Он расставил огневые точки. Они эффективно действовали, потому что он их расставил, каждого посадил. Здесь должен сесть снайпер, здесь пулеметчик. Поэтому они, собственно говоря, и победили противника. А если бы они сами еще там были, то ефрейтору, нет. Ефрейтору Васе он показал, как снимать быстро автомат с предохранителя. И ефрейтор Вася первый начал вести бой с каким-то там противником и так далее. Да? Так вот, товарищи старшие офицеры и генералы, пожалуйста, обеспечьте бойцов необходимым. Если бойцы закончатся, ну, вам же придется, да, как бы занимать их место. Ты как будто не смотрел вот этот мой ролик, где я рассказывал про искусство бесконтактного боя. Смотрел я его раз 105. Да, в этом же и есть искусство бесконтактного боя, что ты получаешь высокие государственные награды, не вступая в бой. Ты сидишь в комфортном месте, в удобном. А твои бойцы где-то сидят, да? И если вот твои бойцы совершат какую-то, значит, резонансную ситуацию, да, и они выиграют бой, да, то ты, получается, докладываешь, вот мои бойцы, я ими руководил, и мы там покрошили, значит, ССО противника, поэтому как бы ты герой. А если бы парни там, ну, образно говоря, обосрались в плане не убежали, а там у них бы ничего не получилось, да, то он бы сказал, они виноваты, потому что они действовали неправильно, да. Поэтому это определенное искусство, да. Я об этом говорил в 2019 или 2020 году. Но эти люди, эти мастера, значит, бесконтактного боя, они никуда не делись. Они никуда не делись. Это надо вышибить в граните, понимаешь? Это на века. Это вот бесконтактный бой, сидя в кабинете, получать там героев там, или там ордена мужества. Это целое искусство. К нему, чтобы познать этот дзен, к нему надо еще подойти, понимаешь? Я вот уже знаю там от своих сослуживцев много случаев, когда так, ну... Человек просто там ката крутанул, бой с тенью провел, стал героем России, понимаешь? Поэтому, ну, что тут, ну, блин, к этому надо быть готовым. Но благо, что есть ЦИПСа, и не только ЦИПСа, есть еще другие каналы, телеграм-каналы, где авторы говорят об этих проблемах и поднимают эти вопросы, что есть люди, которые... рисковали своей жизнью и здоровьем, чтобы, значит, дать бой это, да, и награды даются, там прямо написано, что при выполнении, да, рискуя жизнью, да, написано, рискуя жизнью, вот награждать надо тех, кто рисковал жизнью, а не тех, кто давал указания, сидя хер знает где. А, ну, может быть, какой-то большой начальник рисковал жизнью, потому что он очень сильно переживал за парней, если бы что-то не то, мог бы инфаркт приключиться, понимаешь? Риск для жизни, риск, он очень душевный, понимаешь, очень переживательный. И мы вот пару ЦИПС назад говорили, берегите бойцов, нужны подготовленные бойцы, нужны люди, которые были в боях, для того, чтобы они... передали опыт, или если вдруг в случае, там, как Даня говорит, сейчас большая война идет, а если вдруг будет еще больше война идти. А будет, и когда мы уже это все понимаем. Да, и когда всю страну мобилизуют, и придут люди, блин, перепуганные, вот с такими глазами, с вытаращенными, а им скажут, все, хватай автомат и беги в атаку. Вот если он схватит автомат и побежит в атаку, он проживет там, блин, 0,001 секунду. А если с ними будут командиры вот из таких бойцов, которые прошли прожарку, они ему хотя бы скажут, слышишь, ты мудак, тут пригнись, тут ползи, тут к окну не подходи, тут стреляй туда. Если ты не будешь стрелять, пока противник на тебя бежит, да, значит, они добегут и тебя убьют в окопе. Поэтому страшно, ну стреляй, ты должен просто стрелять вот в эту сторону. Это должны люди говорить, которые уже с опытом, и мы не можем разбрасываться этими людьми. Вот если человек... там дослужился до полковника, и он этого не понимает, это долбоёб просто, ну, очевидные вещи. Поэтому, но от писюнов требовать каких-то элементарных вещей, ну, блин, я не знаю, как это, знаешь, спорить с дураками, самому стать дураком. Вот у нас получается с тобой так, что мы постоянно с тобой одно и то же говорим. Ну, да, да, приходится. Ну, в любом случае, я очень то же самое, понимаешь, вот... Почему я сегодня этот вопрос поднял, да, на эфире на 60 минут? Потому что, ну, окей, подбили Абрамсы. Об этих Абрамсах с утра до ночи рассказывают. Блин, здесь есть история круче этих Абрамсов, героичнее и более. Ну, чуваки просто в близком бою с превосходящими силами противника забаранили. Может быть, парни все-таки не пойдут на ТВ, а придут к нам. Сейчас ты сказал, есть история круче. И сейчас сразу на каком-то канале. Да. Так, срочно найдите мне этих ребят. Они должны нам про нее рассказать. Вот было бы неплохо, чтобы парни именно к нам пришли. Я думаю, что парни придут к нам. Вот, просто я к тому, что почему вот... тут же понимаешь, в чем момент? Парни-то не могут сами, как бы, да, то есть должен быть там приказ, там, начать согласование, все эти моменты. И вот наша медийка, да, кто-то там сидит где-то наверху и не дает вообще пока доступ журналистов к этим парням, потому что где-то там решается, кто же еще окажется в ореоле этого успеха, этого подвига, понимаешь? Чтобы вот кого-то, может, не забыть или еще что-то. Ну, капец, это произошло уже сколько? Ну, блин, 8 дней назад. Ну, уже давно пора... Это что, вы будете прошлогодние новости рассказывать? Вот герои прошлогодних новостей? Блин, да ну это же неправильно. Это, во-первых, пример и гражданскому обществу, пример и военнослужащим, да, что вот герои, которые не побоялись, дали бой, и не просто не побоялись, дали бой, а победили. Это пример того, что 6 человек может забаранить, блин, 40 спецназовцев. Блин. И нет, и мы об этом молчим, кто-то что-то думает, никак не могут раздуплиться, блин. Не просто там спецназовцев, а спецназовцев, которыми пугают всех. Что вот да, если ты да. На посту заснешь, к тебе придут, значит, с ССО, и тебя убьют. А здесь парни взяли, оказалось, что не заснули на посту и убили, значит, да. ССО. Поэтому я, кстати, хотел... Ну, ты абсолютно прав, я с тобой полностью согласен. Просто, знаешь, ручники, как вот в армии говорят, наш вот ручник, да, когда ты вот на ручник встал и не едешь. Вот тут то же самое. Я, кстати, интересный момент один хотел поднять, отвлеченный от этой всей темы в плане медийки, да. Там много людей писало в комментариях по поводу того, что вот, а как эти лодки плавают, в них же типа стреляли, они же должны тонуть, какой-то типа бред или что-то. Я предположил, что это какие-то могут быть специальные лодки, вот именно для десантных операций, которые там, знаешь, как жидкие терминаторы там затягивают дырки. Но кто-то из, значит, комментаторов написал, что есть какое-то видео, где, значит, морпехи или кто-то из, значит, противника монтажной пеной задувают. Да, записывал видео, да, где они монтажной пеной. Мы это обсуждали, братан, даже да, в ЦИПСе. Задувают эту лодку внутри, да. И просто ты стреляешь куда хочешь, но она не тонет. То есть она постоянно остается на плаву. Вот, кстати, интересные такие ноу-хау, я не знаю, но вот. Мне это, вот, значит, интересно стало. Я почему-то, знаешь, пока ты рассказывал про медийку, я почему-то так завис и думаю, вот. Там, мы с тобой, монтажная... как только это видео появилось, где укры задувают пеной, мы это обсуждали в тот же день на ЦИПСе. Серьезно, ты да? Уже вообще все начал, братан, забывать. Это просто гнездо Вертона, не в ту сторону повернулось. Слышишь, на это не на выдувание, а на всасывание, да? Да, гнездо Вертона не туда, вот, работало в этот момент. Ну что, на сегодня все тогда у нас? Да, да. Все. Все, бойцам нашим всем привет, вы лучшие люди страны, вообще все, кто на передовой, на фронте, при фронтовых зонах, все, кто с оружием отстаивает нашу страну, наших людей, наше общество. Вы красавчики. Помните, вы лучшие люди страны, друзья. А раненые наши, ребята, всем здоровья. Как можно быстрее восстановиться, либо вернуться, значит, домой к гражданской жизни, либо, если у вас есть силы, да, вернуться в строй. Поэтому всем всего хорошего и удачи всем. До завтра, друзья.